Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 7 мая 2020 года, четверг. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева и Дмитрий Белоусов с темой «Ушкуйники, забытые герои Руси». Здравия, Дмитрий! Здравия! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. И я передаю микрофон Дмитрию Белоусову. Дмитрий, начинайте. Спасибо. Итак, сегодня мы поговорим об ушкуйниках. Достаточно неизвестное слово и неизвестная тема. Многие слушатели уже знают, что текущая советско-романовская фальсификация истории была написана немцами в конце 17-го, начале 18 веков. Это Герхард Миллер, Готлиб Байер, Август Шлёцер, ну и примыкающий к ним Иннокентий Гизель. Первая картиночка. Вот можно посмотреть на этих господ, очень таких добрых и ласковых. Принцип немецкой лжи в нашей истории все-все пришло с Запада. Поэтому многие славные страницы нашей русской истории были исключены из учебников. И одна из таких страниц – новгородские и хлыновские ушкуйники. Сегодня об ушкуйниках, героях Руси, не рассказывают детям в убогой школе, не говорят по прозападному телевидению, достаточно мало честных статей в интернете. То есть в медийном пространстве этой темы нет. Ведь о вашем мировоззрении, дорогие слушатели, очень заботятся западные хозяева мира. Зачем русским людям герои, которыми можно гордиться? Я вот все время повторяю в своих лекциях. Для того, чтобы любить нашу русскую историю, искренне ею восхищаться, находить в ней реальных героев, достойных подражания, гордиться своими прадедами, достаточно просто изучать историю Руси такой, какая она есть настоящая, не придуманная историками и попами, а настоящие. Что еще важно? Все наши чудом сохранившиеся летописи можно назвать княжецентричными. Конечно, этих русских летописей осталось гулькин нос. Вторая картинка. Очень многое уничтожено немцами при Романовых. То есть о чем я в данном случае сейчас хочу сказать? Летописцы – это кто? Это монахи монастырей. Они фиксировали в летописях только официальные действия князя с дружиной. Повторю, официальные. То есть даже не каждый крупный шаг князей. А все же остальное, например, знаменитые походы русских ушкуйников, придворные монахи предпочитали вообще не замечать. Как говорится, вот если бы походы ушкуйников были под предводительством какого-нибудь князя, ну тогда бы придворные лакеи славили и славили подвиг, опять же, князя. Откуда у нас информация? Достаточно часто задают этот вопрос. Я напоминаю, что у меня есть огромный список книг на сайте, которыми могут все пользоваться, потому что слуги Запада не смогли все сжечь. А по ушкуйникам перечислю самые известные. Есть такое понятие «полное собрание русских летописей». Третья картинка. Там есть новгородская первая летопись старшего извода, там есть типографская летопись, устюжская летопись, есть вологодские летописи 16-18 веков, есть софийская вторая летопись. Если посмотрим за рубеж, то в скандинавских первоисточниках у Шкульники есть в словаре святых о Генриху Упсальскому и по составленной в середине XIV века шведской хронике Эрика. О наших русских героях в XVIII веке писал великий Михаил Васильевич Ломоносов в своей «Российской истории» книге первой. На стыке XVIII-XIX веков о них упомянул даже романовский фальсификатор Николай Карамзин в своей «Истории государства российского». Об ушкуйниках много пишут три официальных историка XIX века. Сергей Соловьев в «Истории России из древнейших времен», Василий Ключевский в его курсе русской истории. Кстати, обращаю ваше внимание на чудную-чудную фразу в издании Ключевского 1908 года. Четвертая картинка. Значит, фраза такова. «Единственный подлинный текст». Это так, слово о фальсификациях. Уже тогда. А третий историк XIX века – замечательный панславист Николай Иванович Костомаров и его труд 1863 года. Ныне он почему-то называется «Русская республика. Северно-русское народоправство. История Новгорода, Пскова и Вятки». Только вот исходное название автора, оно немножечко другое. Концовка вся та же самая. Первое слово убрали. И вот начинался труд так. «Ушкуйники. Русская республика». Ну и так далее. Книга замечательная и на сегодняшний день очень актуальная. Она была переиздана в 1994-2010 годах. Но, конечно, лучше читать тот старый текст, потому что цензуру никто не отменял. В 20 веке об ушкуйниках пишут священник-эмигрант Стефан Лишевский и исследователи Игорь Павлович Шаскольский, Василий Юрьевич Гумилев, Александр Борисович Широкорат. Есть исследования академика Тихомирова по разрядным книгам, ну и есть, конечно, труды великого евразийца, это Лев Николаевич Гумилев. То есть достаточно много у нас данных, хотя они и разрозненные, хотя они и там раскиданы по кусочкам, но собрать все можно. Сразу говорю, что множество первичных данных об ушкуйниках подверглось романово-советской цензуре. Часть сведений была удалена, другая часть фальсифицирована. Людям упорно врут, мол, все ушкуйники – заурядные разбойники, копии викингов, толпа бродяг, ну и тому подобное. Пятая картинка. Понятно, что в убогих учебниках имени денег Сороса нет ничего. Повторяю, по ушкуйникам настоящие факты умалчиваются, сделано огромное количество фальсификаций и подтасовок. Есть откровенная ложь. А отдельные статьи правды в интернете ныне вообще заблокированы. Ну, всем известной организации. Совсем детальную картину походов и подвигов ушкуйников составить сейчас уже, конечно, невозможно, но даже дошедшие до нас отрывистые сведения – производят очень сильное впечатление. Ушкуйники – великие герои Руси, оболганные властью герои, наши прадеды. Кто же они такие? Ушкуйники – это новгородская вольница. Точнее, сначала новгородская, потом хлыновская, 11-16 веков. Это торговцы, охранники купцов и русский спецназ древности. Вруны и официозы придумали презрительный термин – «повольники». То есть вольный, свободный человек, занимающийся торговлем и разбоем. Шестая картинка. Любознательных отсылаю к замечательному тексту дореволюционного писателя конца XIX века Николая Генца. Это русский чех. У него была книга 1895 года «Новгородская вольница». Вообще вольницы – это люди буйные, непокорные, по Льву Гумилеву – пассионарии. Толковый словарь Ушакова трактует термин «вольница» как «люди из разных общественных слоев, независимые и своевольные». Ушкуйники действительно отличались большим своеволием и никогда не воевали по приказу. Никогда. И как бы сегодня предатели не врали, деньги не были главной целью их походов. Никогда не были. Ушкуйников можно назвать защитниками русской земли. Ведь в средние века понятие «торговец», разбойник или воин-защитник не имели четких границ, и одно легко переходило в другое. Для тех, кто не понял мою последнюю фразу, озадачу вопросом. Литературный Робин Гуд в Англии, он кто? Вот так-то. Ушкуйников поддерживала и правоверная церковь Руси. Конечно, старая церковь, доромановская. Еще раз подчеркну, ушкуйники – это именно народная вольница. Князья в их походах никогда не участвовали. Хотя князья часто пользовались итогами походов ушкуйников и даже иногда направляли их. Это был такой аргумент политики в переговорах. Типа, если не будете делать, как сказал господин князь, вскоре вас посетит наш кракен, пардон, миротворцы ушкуйники. Сегодня горе-официоз относит наших героев-ушкуйников к морским разбойникам, пиратам, копиям викингов. Ну, один сплошной негатив. Все это клевета, это ложь. При этом тексты сохранившихся летописей вообще мало кто читает. Седьмая картинка. Вот понимаете, наши вруны от истории говорят то, что требуется прозападным политикам. У наших замечательных писателей, братьев Стругацких, есть чудная фраза. Цитирую. «Правда – это то, что сейчас во благо королю. Все остальное – ложь и преступление». Замечательная фраза, правда? Ну а мы давайте, наконец, скажем правду. Ушкуйники являлись профессиональными воинами по охране порядка и целостности границ Древней Руси, по защите русских людей. В том числе, это важно, и по защите простых людей от продажных князей, от гнилой элиты. Естественно, элите это не нравилось. Напомню, что сегодня остров Руян стараниями предателей прерван забвением. А ведь это корни нашего русского мира. Русы острова Руян были отличными мореплавателями и крепко держали все побережье Балтийского моря, облагая всех-всех данью. Характерно, что историк и археолог Андрей Никитин очень точно назвал русов Руяна морской пехотой своего времени. Они были и торговцами, и воинами. Но в 1168 году немецко-датское войско в рамках крестового похода, которого как бы нет по официальной истории, против крестового похода против славян захватило остров Руян и уничтожило храм Аркуна. Это оплоты славянской власти на Балтике. В школе, конечно, об этом не говорят. Ну как можно? Восьмая картинка. Вообще, у нас было старое видео декабря 2018 года про крестовый поход против славян, там все это подробно разобрано. Итак, в 1168 году, по западному летоисчислению, большинство воинов русичей Руяна погибло, немногие выжившие бежали в родной братский Новгород и стали инструкторами новгородской вольницы. Большие воины, хорошие воины, стали инструкторами. Подчеркну, именно вольницы, а не дружины князя. Ведь после предательства князей на Руяне элитам никто уже не верил. Само название ушкуйники от корабля. По рекам, морям и даже океанам дружины удалой новгородской вольницы шли на ушкуях, за что и получили прозвище ушкуйники. В XIII веке русичами Новгорода на основе ладьи погибшего Руяна Балтики, ну, в северных говорах это лодья, был создан совершенно новый тип парусно-гребного судна особой постройки – ушкуя. Это название от имени полярного медведя – ушкуя или, как говорили, ошкуя. И, соответственно, ушкуи медвежьими головами с двух сторон часто и украшались. Девятая картинка. Например, в новгородской былине о Соловье Будимировиче, такая знаменитая былина, кстати, в описании корабля сказано «И было на том соколе корабле два медведя белые заморские, нос корма по-туринному, бока взведены по-звериному». Вот, так сказать, как раз про медведя. Для новгородцев считалось обычным делом пройти в молодости школу военных набегов. И в атаге вооруженных молодцов шли из Новгорода в поисках добычи ежегодно. Новгородские летописи называли эти походы ушкуйничеств молодечеством. Причем с ушкуйниками, с молодыми ребятами, ходили лучшие новгородские воеводы. А оружием и деньгами им помогали богатые новгородские купцы. Причем помогали не безвозмездно. Вернувшись, ушкуйники и расплачивались, и щедро делились добычей. Ну а с возрастом эти молодые ушкуйники, прошедшие курс набегов, часто превращались в солидных, толстых и пузатых руководителей республики. Вернемся к Ушкую. Ушкуй – знаменитый корабль русов. Десятая картинка. Впервые термин «Ушкуй» официально упомянут в рифмованной шведской хронике Эрика, где самое заметное место занимает описание русско-шведских войн. Хроника сейчас переведена на русский язык из одного из манускриптов, конкретно из книги Спегельберга. Текст есть в интернете, например, на Рутрекер он есть, любой может почитать. Так вот, в эпизоде про 1300 год шведский флот под командованием короля Кнутсона вошел в реку Нева и сжег несколько новгородских ушкуев. Это вот самое первое летописное упоминание. 1300 год. Начиная со школы, наших бедных детей вбивают и вбивают вранье. Петр I создал русский флот. Тысяча лживых учебников, сотни телевизионных передач повторяют эту ложь. В Таганроге вообще поставили памятник Петру Антихристу с надписью «Основателю флота на юге России». С чего бы этот немецкий алкоголик и убийца русского народа стал основателем флота? Жалкого ботика для дураков? Это вот не просто ложь, это сознательная фальсификация истории. Ну, про Петра была отдельная передача, а мы вернемся к Ушкую. Что такое Ушкуй? Во-первых, Ушкуй – это очень большое соотношение длины и ширины, из-за чего Ушкуи имели хорошую скорость. Вот смотрите, многие там занимаются рыбалочкой, знают, что такое лодочка. Если не брать всякие байдарки и академические лодки, а смотреть, ну, типа народные лодки, то сегодня таких типов лодки, как Ушкуй, люди вообще не знают. Их нет в России. 11-я картинка. Вот посмотрите табличку в правом верхнем углу. Это соотношение длины к ширине. И посмотрите на обводы. Ушкуй – это минимум 5 к 1. Минимум. А чаще всего 6 к 1. Ну, опытные рыбаки, наверное, меня поправят. Но вот я, например, сегодня знаю только один тип лодки, и то под заказ, с соотношением Ушкуя 5,65. Это Аннаполис. И все. Все остальные меньше. Обычно там троечка, 3,5. А здесь от 5 до 6. Во-вторых, длина Ушкуя составляла от 12 до 14 метров при ширине 2,5. Другой пример уже для автовладельцев. Ушкуй – это 3 Лада Гранта в длину и 1,5 в ширину. Я специально привожу вот эти размеры, чтобы вы поняли, это большой корабль. Вместимость корабля обычная – 30 воинов. Скорость плавания на веслах только, да, 12 узлов. Это где-то 22 км в час. Но чаще всего шли под парусом. Киль Ушкуя был широким и плоским. Это был брус. Его вытесывали из одного ствола большого дуба. Только дуб, ничего больше. Одинаково изогнутые носовая и кормовая балки соединялись с килем деревянными гвоздями. Никакого железа. Там был потайной шип. Верхний пояс обшивки был толще остальных примерно в 1,5 раза. Набор лодки, то есть шпангоут и штевни, тоже из дуба. А сама обшивка, то есть обшивка корпуса, набиралась из тесанных досок сосны и устанавливалась в накрой. Сегодня то, как делали тогда, называется клинкерная обшивка. Ну, это современный термин, когда доски укладываются внахлёст, кромка на кромку, образуя своеобразные ребра. Вот посмотрите 12-е фото. Это вот как раз клинкерная обшивка. Клинкер делал лодку более устойчивой на курсе. На внутреннюю обшивку Ушкуя опирались от 6 до 8 банок для гребцов. Ланшерь, то есть этот брус с гнездами для уключен, его не было, он отсутствовал. Была одна единственная съемная мачта, располагавшаяся в центральной части корпуса. Руля тоже не было, было кормовое весло. Осадка Ушкуя была очень маленькая, около полуметра. Поэтому, например, Неву с ее, так сказать, песчаным баром ушкуйники проходили легко и непринужденно. При этом грузоподъемность Ушкуя составляла от 4 до 4,5 тонн. Повторю, это большой русский корабль. А для 14 и даже 15 веков очень большой корабль. Это судно использовалось как для военных, так и для торговых целей. Место строительства Ушкуев именовалось также. Это был правый приток реки Волхов у самого Новгорода. Именно там ушкуйники строили свои корабли, которые они вот не называли Ушкуй, иногда Ошкуй, Оскуй. Новгородцы строили два разных ушкуя, два разных типа – морские и речные. В морском варианте использовался один косой парус, и по обоим концам корпуса делались трюмы. Напомню, что косой парус – это парус, который ставится в плоскости вдоль судна. Вот посмотрите, изображение 13-е. Огромное количество картинок в интернете неверные. Художники с каким-то таким вот упрямством рисуют на морском ушкуе или на морской ладье не косой, а прямой парус. Прямой парус имел только речной ушкуй, как и полностью открытую палубу без трюмов. Итак, ушкуя – это самые крупные русские суда XIV-XV веков. Например, псковский летописец в 1463 году стоял ушкую выше всех. Когда сегодня неучи пишут о русских кораблях IX-XVI веков, то упорно рисуют нечто, совпадающее с дракарами викингов. Причем все. От художников и до реконструкторов. Ну, чаще всего это просто невежество, люди об этом не знают, но есть и сознательные фальсификации. Идет эта ложь с XIX века. Тогда, когда начали потихонечку менять историю. Русские ушкуи строились 8 веков подряд. Вдумайтесь, 8 веков. Без единого железного гвоздя. С 8 по 16 век. И большей частью это все-таки был военный корабль. А с точки зрения объема, самым большим русским судном был Северный морской коч. Его строили поморы в 13-16 веках. Вот можно на него посмотреть, 14-я картинка. И если русский ушкуй тоже длинный и узкий, такой же, как дракар, то ни поморские кочи и раньшины, ни шняки, ни карбасы, ни новгородские бусы и шитики и близко не похожи на эти убогие дракары. Потом говорить, что там что-то оттуда, ну не надо. Здесь был центр деревянного судостроения мира. Вот такой был ушку. Два нюанса. Грузоподъемность русских судов была до 200 тонн груза в трюмах, я имею в виду в данном случае коч. Любители испанских каравелл с ее там 80-100 тоннами пусть нервно покурят в сторонке. Второй нюанс. Сегодня в интернете есть десятки статей самовлюбленных незнаек, которые засоряют сети лживыми текстами. Поэтому если вы прочитаете там фразу, например, «Новгородский ушкуй был вариантом насада», от которого он отличался внешним оформлением, или там другую глупость, еще хлеще. Это была легкая грибная лодка с каркасом, обтянутым шкурами животных. Да, вот человек, который это пишет, не знает ничего. Он бездарь. Не читайте этого автора больше. Последнее неуничтоженное немцами Романовых письменное упоминание об ушкуях содержится в псковской летописи 1473 года. Ну а в 1700 году указом Петра Окаянного, Петра Антихриста, Петра Зверя было запрещено строительство всех исконно русских судов на всех морях. А что, вы ждали чего-то другого от этого немецкого алкоголика с руками по локоть в русской крови? Теперь перейдем от ушкуя к оружию ушкуйников. Напомню, ушкуйники были добровольной профессиональной дружиной для защиты русской земли и русских людей. Профессиональный. Вот не надо верить лжи про западных историков, изображающих ушкуйников в виде какой-то толпы крестьян в зипунах с топорами, тарогатинами. Подобные тексты – это клевета на наших прадедов. Ушкуйники – это избранные. Туда брали далеко не каждого. Проверяли все-все-все. Кстати, вот знаете, как проверяли зрение? 15-я картинка. Так же, как ранее у русских белых витязей Арконы. Все просто. Видит ли воин звезду Мицар рядышком с Алькор? Видит? Годен воины. Не видит? Значит, не подходит. Да? Та же, как у белых витязей Аркона. Кто не знает, звезда Алькор – это вторая звезда ручки в ковше Большой Медведицы. Там звезда двойная. Первую-то видят все, а вторые только с хорошим зрением. Помимо физических данных, воин должен был иметь навыки длительной гребли, уметь обращаться с парусом, воевать как в пешем, так и в конном строю, обладать опытом выживания в экстремальных условиях. Воин обязан был хорошо владеть крайне разнообразным оружием. Набор наступательного вооружения у шкуников состоял из традиционных копье и меч, сабля, кистень, булава, русский боевой топор, скандинавская секира. Но саблям у шкуники отдавали предпочтение. Впрочем, достаточно часто воины использовали вместе топор и меч. Из метательного оружия были луки и арбалеты. Причем как носимые арбалеты, так и стационарные арбалеты, которые ставились на ушкуй и стрелявшие тяжелыми стальными стрелами, пробивавшие доспех любой. А доспехи ушкуйника – это шелом, ну сейчас шлемом называется, панцирь, кольчуга и щит. При этом обычные кольчуги часто заменялись или хауберком, это такая кольчуга с капюшоном, либо байраном, это такие кольчуги с плоских рубленых стального листа колец. Были и композитные панцири, называются бахтерец, в которых кольчужное вплетение вплетали стальные пластины. Посмотрите 16-ю картинку, как все это выглядело. Военные историки Василий Юрьевич Гумилев и Александр Викторович Пархоменко, наши современники, написали замечательную работу. Она называется так: «Ушкуйники, вооружение и особенности ведения десантных операций». Вот небольшая цитата из нее. «Ушкуйники имели первоклассное вооружение. Это были профессиональные бойцы, умело действующие как в пешем, так и в конном строю. До территории противника они добирались на ушкуях, а на суше сражались в основном в пешем строю, хотя было несколько случаев, когда ушкуйники нападали и конными отрядами». Какая же была структура у отрядов ушкуйников? Очень простая. Ну, начну с того, что в поход ушкуйники брали только проверенных бойцов. Хоть и молодых, но инициативных, храбрых и сообразительных. Обязательно. Это такой, знаете, резкий контраст с никчемными мамочкиными сыночками современности. Сегодня молодого парня бросьте в глухой лес. Он будет рабски умирать со слезами: «Здесь нет Wi-Fi!» А вот ушкуйники были храбрыми, расчетливыми, безжалостными и дерзкими воинами Руси. Очень дерзкими. Ушкуйники никого не боялись. А отряды были небольшие. От десятков до нескольких тысяч воинов. Небольшая справка. Подписанием договоров в Новгороде занимался новгородский посадник. В его же ведении были судебные дела и контроль правопорядка. В реализации этих обязанностей посаднику помогало посадское войско. Ну вот, очень грубо, ушкуйники и были этим самым посадским войском. Одним из основателей в атаку ушкуйников считается Василий Буслаев, ныне герой новгородского былинного эпоса. 17-я картинка. Есть такой одноименный фильм-сказка 1982 года от режиссера Геннадия Васильева. Детишкам младшей школы этот фильм смотреть обязательно. Старшие смотреть уже не будут, а вот младшие будут смотреть. И вот в былинах про Садко и про Василия Буслаева очень хорошо описан момент формирования вот именно того самого посадского войска. А смотря по первоисточникам, да, в новгородских списках среди посадников действительно записан Васька Буслаев. Это 1171 год. Считается, что именно он в XII веке при помощи немногочисленных выживших воинов Арконы, белых витязей Арконы, среди новгородцев собрал наиболее отважных воинов, готовых встать на защиту и русской земли, и простых русских людей. Структура ушкуйников проста. Есть воевода главный и дружина. Или по-простому, есть предводитель и ватага. Главного на ушкуе называли ватаманом. Вы не ослышались. Ватаманом. В толковом словаре Даля до сих пор есть понятие. Ватажный атаман, ватажиться, собираться толпой, ватагой, гурьбой. По этимологическому словарю слово «ватаман» подтверждено с 1294 года. Пару слов о тактике. Ушкуйники нападали на противника внезапно. По терминологии русских летописей, по старой, естественно, терминологии, изгоном. Древнерусский термин «изгон» есть и ныне в военной энциклопедии Василия Федоровича Новицкого. 18-я картинка. Посмотрите скрин, как выглядит военная энциклопедия. Многие не знают, что такая есть. А вот это 18-й том редакции 1911 года. Итак, изгон означает, цитирую, выражение русских летописей, означающее нечаянное нападение или начало военных действий без объявления войны. Конец цитаты. Впрочем, ушкуйники могли напасть на противника и днем сходу на место дневки, могли напасть ночью на место ночевки. В то же время, встретив сильный отпор, ушкуйники не вступали в длительное сражение, а быстро отступали. Если их преследовали превосходящими силами противника, то они отступали к ушкуям, садились в свои суда на ближайшем ручье или речке, они же осадка-то небольшая, и быстро уходили от погони. Ведь благодаря форме корпуса, то есть обводом носа и кормы, ушкуй мог, не разворачиваясь, моментально отойти от берега. Иногда ушкуйники могли воспользоваться легкостью своих судов, они не такие тяжелые были, взять их на плечи и перенести корабль несколько километров, что им и приходилось делать и на волоках, и при набегах. Отмечу, что у ушкуйников очень хорошо работала войсковая разведка. Походы ушкуйников имели потрясающую эффективность. Они точно знали, куда идут, зачем идут, и прекрасно ориентировались на вражеской территории. В разные века, в зависимости от нужд нашей Руси, у ушкуйников было четыре главных направления походов. Первые три можно посмотреть по карте плавания новгородцев, 19-я картинка. Первое. По Балтийскому морю. Это войны со шведским государством. Балтика, кто забыл, бывшее Варяжское море. Море руянцев, белых витязей Руяна. В прошлом уже. Ушкуйников интересовала в первую часть восточная часть Балтики, рядом с Карелией. Тут, грубо говоря, территория современных финнов. Второе направление. На земли норвежцев. На самый север скандинавского полуострова. Откуда такой маршрут? Да просто. Смотрите на карту. Наши прадеды многие века ходили на русский Грумунд. Это русский остров. Просто в 20 веке предатели от власти отдали архипелаг Норвегии. И теперь Грумунд называется Шпицберген. А туда плавали постоянно. Поэтому маршрут известен. Просто нужно было повернуть не вправо на Грумунд, а на запад, на Норвегию. И все. Третье направление. На северо-восток, в Угру или за Камень. Это за Урал, за Пушниной, за Соболем. По большому счету, это не военные походы, хотя были случаи и сражаться приходилось. Это торговая колонизация. Чаще всего мирная, но ведь купцам требовалась охрана. Вот отрывок из письма одного крупного новгородского купца своему партнеру. Цитирую. «А если хочешь добраться спокойно к нам по реке и свой товар сберечь, прежде договорись с ушкуйниками, иначе весь груз потеряешь, а с ним и живот свой». И, наконец, четвертое направление. Оно началось не сразу, а только со второй половины XIV века. Это юго-восток по городам Золотой Орды. Сразу подчеркну, что эти походы начались только после мусульманского переворота 1313 года хана Узбека, после трехлетней гражданской войны в Золотой Орде 1313-1315 годов и отказа новых ханов от союза с Русью. 20-ю картинку. Вот смотрите. На этой карте, это карта новгородских земель, и там справа внизу Югра, это за Уралом. Первое официальное упоминание о походе ушкуйников в Югру – это XI век, когда новгородские ушкуйники пошли на Северный Урал. Это точно было до 1032 года. Ушкуйники везли с собой ремесленные товары, вот там, железные топоры, ножи, и меняли их на пушнину. Ну и торговали мехами, серебром. Михаил Васильевич Ломоносов в своей книге писал, цитирую, распространение славян северных до рек Выми и Печоры и даже до Оби за тем, что дорогими соболевыми мехами торг из России на запад, уже за 700 лет известие. Прежде обращались, ежели Ермак открыл вход в Сибирь военную рукою. За 700 лет до Ермака, вдумайтесь. В XII-XIV веках ушкуйники, эти защитники Руси, бились на Балтике со шведами, на севере с норвежцами, причем на землях викингов. Ну а когда изменилась обстановка в Улусе-Джучи, в XIV-XV веках пошли на восток и юго-восток, на Золотую Орду, на земли по Верхней Волге и в Сибири. теперь немного поговорим о хронике походов. Понятно, что их было много, все объять нельзя, но назову там, полтора десятка самых-самых знаменитых. Их было много, было очень много походов. Например, за XIV век только знаменитых походов было 17. А за 15 лет, с 1360 по 1375, ушкуйники совершили 8 больших походов на Золотую Орду, на Среднюю Волгу. Причем это без малых налетов, только больших. Итак, давайте смотреть самые знаменитые походы. 1187 год. Сектунский поход. Поход на столицу Швеции, город Сектуну. Это старая столица Швеции, примерно в 30 километрах на север от современного Стокгольма. Новгородские ушкуйники совместно с карелами, тогда это было большое племя, напали на эту древнюю столицу Швеции. Значит, 21-я картинка. Русский десант основательно разорил и разграбил город, который после этого нападения навсегда прекратил быть столицей. А в составе добычи, помимо прочего, увезли металлические врата, которые уже много-много веков стоят в храме Новгорода. А вот эта картиночка 21-я, это было то старое видео октября 2018 года, где мы все-все-все подробно разобрали. Как, где, куда. Это огромная победа русов. Победа, которая, конечно же, удалена из всех текстов наших мерзких учебников имени денег Сороса. Ее там нет. Следующий поход. 1311 год. Ушкуи под предводительством Служилова Дмитрия Романовича подошли к шведскому побережью у Кубской реки, ну, Финляндия нынешняя. Ушкуйники прошли по реке и далее по рекам, озерам, волокам добрались до города Тавастоборга. Ну и по-другому назывался Тавасгус. Ныне это городище Хакойстенлинна, расположенное в местности Янаккао. Городище находится на очень крутом и высоком скалистом холме. Ушкуйники 3 дня осаждали неприступный замок, взять его не смогли, отступили. При этом разорили все окрестные районы, захватили большую добычу. В летописи есть фраза, что в одной из стычек погиб знатный новгородец Константин Ильин, сын Стамировича. Прошло 7 лет. 1318 год. Ушкуи прошли Аба-Аланские шхеры и по реке Аурай-Оке, по-русски это полная река, поднялись до шведского города Або. Ныне это финский город Турку. Посмотрите, 20-я картинка, это карта новгородских земель еще раз, да? 20-я. Повторяю, для тех грамотеев нашей жалкой школы, русские земли тогда простирались до Ботнического залива. Не было никакой Финляндии. У шведов был только небольшой кусочек западного побережья. Все, это была русская земля. Нет, и не было никакой Финляндии. Итак, 23 мая 1318 года русские захватили и к чертям сожгли и католический кафедральный собор, и замок местного епископа. Заодно захватили церковный налог Ватикана, который шведы собирали в течение 5 лет. И как написано в летописи, «Приедоши в Новгород все здоровье». Ну и слава богу. Еще 2 года спустя, 1320 год. В качестве ответа за норвежские нападения на севере ушкуйники под началом ватамана Луки Варфоломеева совершили большой морской поход. Они прошли Северной Двиной, потом Белое море, затем Северный Ледовитый океан, я говорю сегодняшнее название. Так они прошли к берегам Норвегии и разорили всю норвежскую область Финнмарк, располагавшуюся между южным берегом Варангенфьорда и городом Тромсе. Вот 22-я картинка, посмотрите, это карта севера Норвегии. Вот верхняя правая область, это и есть Финнмарк. Грубо говоря, это четверть Норвегии. Все снесли к чертовой бабушке. Все норвежские источники упоминают про этот набег. То есть русские ушкуйники разорили коренные земли и родовые гнезда разрекламированных, непобедимых и ужасных скандинавских викингов. Это для тех, кто не понял. Еще 3 года спустя, 1323 год, по полной аналогии с предыдущим походом, в атаке ушкуйников снова пошли морем к берегам Норвегии и разорили уже соседнюю свиномаркетом северно-норвежскую область Халагаланд, вторую, на юг ближе, на юго-запад от города Тромсе. Потрясение, горе викингов и страх перед новым набегом русских были столь велики, что шведский король Магнус Эриксон по просьбе норвежского Риксфорда, ну, там правление такое было, значит, в 1325 году обратились за помощью к папе Римскому с просьбой разгадать новый крестовый поход против русских. Откуда взялись шведы? Напомню, что швед, в данном случае Магнус Эриксон, еще в 3 года унаследовал норвежский престол. А Риксрод – это такой коллективный советник монарха из 20-30 норвежских аристократов. Вот эти два похода заставили шведов подписать Ореховецкий мир с Новгородом 12 августа 1323 года. Я повторяю для тех, кто плохо расслышал. Именно ушкуйники силой заставили шведов подписать мирный Ореховецкий договор. Еще раз, простите, если надоел, обращаю ваше внимание на эти два похода ушкуйников на земли викингов 1320-1323 годы. Уже десятки лет вам вешают лапшу про великих викингов, про знаменитые дракары и т.д. и т.п. 23-я картинка. Я напомню про десятки лживых фильмов Голливуда, про вранье нашего зомбоящика. Викинги – это, мол, бесстрашные воины, внушающие всем страх и ужас. И, мол, заслышав о приближении дракара в селение, всего мира пустили от страха. Да забудьте! Знаете, что было, когда русские ушкуи появлялись у берегов Норвегии, на родовых землях викингов? Вот эти распиаренные ныне викинги, бросив своих женщин, дома, добро, обгадив штаны, неслись в горы, подальше от русов. И, трясясь от страха, ждали. Ждали, пока русские воины заберут, что хотят, и уплывут обратно. Вот так. Гордитесь своими предками. Вернемся на Балтику. Шведский король Магнус Эриксон, тот самый, в 1348 году наплевал на заключенный Ореховский мирный договор 1323 года и снова вторгся в новгородские земли. С наглой идеей крестового похода и обращения в католичество русских и карел. 24-я картинка. Он захватил крепость Карела, сейчас это в Приозерске, был осажден и взят город-крепость Орешек. Ну, немного огрызнуться русские смогли сразу же. Отряд ушкуйников во главе с новгородским посадником Онисифором Лукичом, насчитывающий всего 400 воинов, 23 июля 1348 года смог перебить большой отряд шведов в бою на Жабсом поле в Ижорской земле. Ныне это небольшой поселок Терволово. Шведы писали о гибели 500 отборных воинов. Конечно, в убогих учебниках про западных учебниках этой битвы нет. А 24 февраля русские ушкуйники начали штурм и взяли обратно крепость Орешек. Только не тот Орешек выдуманный. Орешек, который Кронштадт. По летописям при штурме погибло только 9 новгородцев. Повторю, вот эти победы над шведами были одержаны при полном отсутствии помощи дружины великих князей. Не было дружин, только ушкуйники. За то, что шведы разорвали договор, в 1349 году, то есть на следующий год, последовал третий морской поход ушкуйников к берегам Норвегии. Еще раз 22-я картинка, то есть карта севера Норвегии. По аналогии с 1323 годом в атаке ушкуйников снова пошли в провинцию Халагаланд, то теперь пошли еще южнее и взяли сильно укрепленный замок Беркей, такой березовый остров. А еще через 2 года, чтобы жизнь с шведом медом не казалась, русские ушкуйники совершили поход под захваченный Выборг, разграбив все его окрестности. Вот после этого третьего ответного похода ушкуйников шведский король Магнус признал свое поражение. В результате стороны в 1351 году по новой подтвердили условия того самого Ореховского мирного договора и обменялись пленными. И войны западных захватчиков за земли Великого Новгорода и на север Руси прекратились почти на 100 лет. Вот этот поход короля Магнуса, Магнуса Эриксона, стал последним из крестовых походов рыцарей на русские земли Великого Новгорода. Вот 25-я картинка – это печать короля. Причем эти три ответных похода ушкуйников так крепко запомнились шведскому королю, что в своем завещании потомкам, которое он написал в 1352 году, он просто взывал, цитирую: «Приказываю своим детям, своим братьям и всей земле шведской, не нападайте на Русь, нет нам в этом удачи». Конец цитаты. Ну а ушкуйники продолжали ходить на северо-восток, за Урал, за Камень. Это и в Югру, и в Верхнее Прикамье. В русских летописях и картах Прикамье фигурирует как Пермь Великая. Ходили, еще раз говорю, за пушниной, за соболем, за горностаями, песцами. Также брали золото, серебро и узорочье. Напомню, что узорочье, такой старый термин, это драгоценные узорчатые ткани и украшения, а ныне почему-то считается архитектурным стилем. А ткани куда-то делись. Вот так вот раз и исчезли. Новгородские купцы даже в середине XIV века объединили своеобразную группу, называлась Югоршин. 26-я картинка. Духовным центром этой группы была церковь Святой Троицы на Редятинской улице в Новгороде. Вот это фото этой церкви, она сохранилась. Вот еще несколько походов. 1363 год. Ушкуйники во главе с воеводами Александром Абакуновичем и Степаном Ляпой, ну, можно сказать, Лепой там, если перевод, к сожалению, не столь точный, вышли к реке Оби. Вдумайтесь, на Оби они были. Здесь их рать разделилась. Одна часть с одним ватаманом пошла торговать, воевать вниз по реке Оби до самого Студеного моря, то есть сейчас это Ледовитый океан, а другая пошла гулять по верховьям Оби на стыке границ Золотой Орды, Чагатайского улуса и улуса Великого Хана. И вернулись ушкуйники без потерь и с добычей. Следующий год. Понравилось, наверное. Новый поход за камень. 1364 год. Ушкуйники, расширяя свое влияние, то есть влияние Новгорода на Урале, принимают еще один большой поход на восточный склон камня. Тогда же строятся первые русские городки на Оби. После многовекового отсутствия, связанного и с катастрофой, с природной катастрофой, и с уходом русских, первым уходом из Сибири. Вот 27 изображений. Это схема старых городков. Один из них, например, Ляпинский городок на реке Сылве, получил именно Ляпин по прозвищу одного из ватаманов похода, то есть по имени Степана Ляпы. Ляпин назвали и крупную реку приполярного Урала. Это бывшая река Хулга. Поход оказался очень удачным, еще долго по зауральским землям разносились вести о суровых новгородцах. Тогда же были основаны и отдельные укрепленные городки по дороге, в котором ушкуйники оставляли для себя такие небольшие гарнизончики, своеобразные транзитные пункты. Кстати, сегодня в Руне от истории пишут, что Ляпин – это городок местных племен вагулов, а первые упоминания относятся только в 1484 году. Сравните, да? 1364 был поход и образование города, а у господ с регалиями 1484. Ну а особо завравшиеся русофобствующие господа вообще пишут, что первые поселения русских на берегах Печоры и Оби появляются лишь в XVI веке. Ну, здесь совести нет, что же сделаешь-то. 1467 год. Это был последний поход по летописям. Всего 120 ушкуйников уже из Хлынова ходили походом в земли вагуличей и даже захватили местного князя Осыку. Значит, еще раз обращаю ваше внимание на два похода ушкуйников на реку Обь 1363-1364 годы. Даже если мы не будем брать начало гибели Тартарии в 1492 году, что там врут детям жалкие учебники? 28-я картинка. Врут о том, что Сибирь присоединила к московскому княжеству казацкий атаман Ермак, начавший свой поход в 1581 году. Ермак действительно пришел на Иртыш, а действительно казацкий воевода, действительно в 1582 году разбил хана Кучума. Вот только это было спустя 219 лет после ушкуйников. Больше двух веков спустя, понимаете? ведь Абакунович и Ляпа ходили по всей Оби. Итак, шведов победили. Значит, на Ближнем Востоке Соболь, это самый ценный экспортный товар, был уже сильно выбит. А вот на Юго-Востоке в XIV веке стала назревать новая угроза Руси и русскому народу. Враждебная Золотая Орда. Повторяю, враждебная только со второй половины XIV века. Я поясню, потому что уж очень многим вбито вранье. Сегодня фальсификаторы нашей истории бьются в истерике про липовые иго чингизидов. 29-я картинка. Но, как говорил выдающийся историк стыка 19-20 веков Николай Сергеевич Трубецкой, не было монголо-татарского ига, а было немецко-романовское. Вот того ига, о котором пишут лживые учебники, никогда не было. Пришли братья-славяне, руководившие тюрками, помогли князю Ярославу в какой-то мере объединить Русь. Ну а что-то, что случилось в XIV веке, вообще все историки молчат как партизаны. Отчасти они молчат из-за того, что в советское время изучение Золотой Орды было запрещено. Кто сегодня говорит об этом? У нас первый хронологический список ханов составил в 1999 году историк Вильям Похлёбкин. Только в 1999 году. Вдумайтесь, совсем недавно. Кстати, как составил, почему-то сразу умер. Вот так случайно. Итак, что же случилось в Золотой Орде? В Золотой Орде в 1313 году был мусульманский переворот хана Узбека. И это Рубикон. Но Рубикон не потому, что хан Узбек принял ислам как государственную религию Орды. Ислам здесь вообще ни при чем. А потому, что узбек перебил, физически перебил всю старую могольскую знать и отказался от древних правил поведения скифских батыров. В дни переворота только царевичей из рода чингизидов было убито более 120. Вдумайтесь, 120 царевичей убито. Потом была гражданская война, которая длилась целых 3 года. Это практически то, что было у нас. 18-21 после революции. Война длилась до 1315 года, до полного уничтожения десятков тысяч честных чингизидов. Убивали всех, кто оставался верен древнему девятибунчужному знамени славян-чингизидов. 30-я картинка. Убивали всех, для кого честь и заветы славянской старины значили больше собственной жизни. Кто, как написано в летописях, прадедней славы не развеял. В Золотой Орде остались отщепенцы, ренегаты, перебежчики, предатели и карьеристы. Жадность и подлость, обман и предательство, вымогательство и взятки, насилие и грабежи, отсутствие совести и убеждения, алчность, надругательство над несторианской верой – все это теперь на Руси стали связывать с Ордой. А по обычаю глупого людского ума распространять последующее на предыдущее, то есть приписывать великим моголам. Этот переворот и гражданская война похоронили связь Руси с Ордой. Русичей в Орде стали звать Райя, рабы, а на Руси ордынец стал смертельным врагом-насильником. И вот только тогда новым направлением походов ушкуйников, воинов-охранителей русских земель стал Юго-Восток, бассейн реки Волга и города Орды. В 50-е годы XIV века защитники Руси появились в верховьях Камы. Ушкуйники вели разведку, проникая вглубь камских просторов, фиксируя поселения, притоки, броды, переправы. Вот 31-я картинка, карта Орды. Разведали и понеслись ушкуи. 1360 год. Ушкуйники, проплыв вниз по Волге, совершили набег на ордынский город Жукатин, это на реке Каме, и полностью перебили все местное население. Значит, это около современного города Чистополь. К сожалению, у этой победы была очень грустная концовка, мы к ней вернемся чуть позже, про Кострому. 1366 год. Новгородские бояре Осип Варфоломеевич, Василий Федорович и Александр Абакумович, снова он, громили караваны Орды между Нижним Новгородом и Казанью. Летописец князя писал, цитирую, «Пройдоша Волгой из Новогорода, из Великого, 150 ушкуев на Угородцы, ушкуйники из Биша, татар множество, бесермен и ормен в Новигороде в Нижнем, жен и детей, товары их пограбиши, а седы их, кербатьи, лодьи, и учаны, и парбусы, и струги, все посекоша, а сами отидоша на Каму». Сами вернулись на Каму. Конец цитаты. Хан Золотой Орды обратился за помощью к московскому князю Дмитрию Ивановичу, тому самому будущему Донскому. Дмитрий шлет грозную грамоту в Новгород. Но хитрые новгородцы ответили отпиской. И они очень небольшая отписка. Цитирую. «Ходили люди молодые на Волгу без нашего слова. Но гостей купцов твоих не грабили, били только басурман». Все. 32-я картинка. 1369 год. Походы ушкуйников по Волге и Каме. Цитирую. «Осенью шло Волгу и 10 ушкуев, а иные шли Камою и били татар под болгарами». 1371 год. Уже по просьбе князя Московского и Суздальского ушкуйники совершают нападение на столицу Золотой Орды, город Сарай. Да-да, тот самый Сарай, столица. Устюжская летопись гласит, того же лета ходили ветчане ратью на Волгу, воевода был у них Костя Юрьев. Да взяли Сарай и полную бесчисленное множество княгинь сарайских. Ну, гаремы захватили вместе с золотишком. Наши вруны от истории постоянно пишут, что ханы Золотой Орды не ловили ушкуйников. Мол, все военные силы ханов были направлены между собой на борьбу за власть. Да это ложь. Ушкуйникам каждый раз противостояли отборные ханские отряды в тяжелом защитном вооружении. И ушкуйники их били, били и били. Продолжу список. 1374 год. Отряд новгородских ушкуйников на 90 ушкуях, это где-то 2700 воинов, ровно по 30 человек на судно, спустился по Волге в Каму. 33-я картинка. Отряд взял город Вятку, которая была на тот момент под татарами. Оттуда вышел на Волгу и напал на город Булгар, находившийся недалеко от устья Камы. Разграбив его, ушкуйники собирались его сжечь, но жители дали откуп. Получив деньги, ушкуйники разделились на два отряда. 50 ушкуев, то есть 1500 ушкуйников, ушли вниз по Волге и еще раз по традиции взяли столицу хана Золотой Орды, то есть город Сарай. А другой отряд, 1200 ушкуйников на 40 ушкуях, двинулся вверх по Волге, разоряя всевозможные селения Золотой Орды, дошел до устья Ветлуги и повернул по этой реке уже к Верховьям и ушел на Вятку. Следующий поход, 1375 год. Отдохнув в Костроме, ушкуйники на 70 ушкуях числом 1500 двинулись вниз по Волге. Руководил ватаман Прокоп. Ну, уже по традиции они сначала нанесли визит в город Болгар и, опять же, в столицу, в Сарай. Как же не пограбить столицу-то Золотой Орды? Цитирую летопись. «Правители Болгара, наученные горьким опытом, откупились большой данью. Зато ханская столица Сарай была взята штурмом и разграблена». Вот это отсутствие серьезного сопротивления и сказочная добыча вкружили новгородцам головы. Они двинулись еще дальше, к Каспию. 34-я картинка. Вот это гравюра 16 века. Когда ушкуйники подошли к устью Волги, их встретил хан Салгей, правивший Хаджитарханью. Ну, это старая Астрахань, ее иногда называют Хасторакань. И он немедленно заплатил дань, затребованную ватаманом Прокопом. Но он был хитрый. В честь ушкуйников хан устроил грандиозный пир. Напоил ушкуйников, а когда они стали пьяны и потеряли бдительность, в разгар пира на них бросилась толпа вооруженных татар. Так погибли и ватаман Прокоп, и ватаман Смолянин, и большая часть их дружины. Лишь немногим удальцам удалось вернуться на Русь. Это был один из самых славных, хотя и достаточно трагический поход ушкуйников. То есть это самое большое и было их поражение. Но подробность этой трагедии подчеркивает не слабость ушкуйников, а их силу. Ведь ордынцы даже не попытались одолеть ушкуйников в открытом бою. Хастаракань была не первым, а очередным городом, где ханы с низким поклоном предлагали русским дань, чтобы их только оставили в покое. И, пожалуйста, осознайте, что московскому княжеству без ушкуйников понадобилось еще целых 2 века, 200 лет, чтобы потом по следам ватаги Прокопа вниз по Волге, то есть на Казань и Астрахань, пошли русские рати великого царя Ивана Грозного. Вот вам цена пассионарности. 2 века. 1380 год. 35-я картинка. Очередной раз нападение ушкуйников на города Жукатин и Кашан. Это Волго-Камская Булгария. Вот на этой карте, 35-я картинка, это карта Булгарии. Кашан — это вообще крупный город, он расположен, был крупным городом, расположен на правом берегу реки Кама. Это столица Кашанского улуса Золотой Орды в 13 веке. Ныне это у села Шуран Лаишевского района Татарстана. По величине тогда Кашан являлся 3-м городом в регионе, после Булгара и Беляра, такой административный центр. Вот что сохранили булгарские летописи, строки об этом походе. И идя вниз по Волге, ушкуйники пошли к сараю, грабя купцов, а бусурман убивая. Ну и, наконец, последний поход в летописях. 1471 год. Ватаман Костя Юрьев всего с 400 ушкуйниками из Хлынова, уже из Хлынова, в очередной раз захватил столицу Золотой Орды. Город-сарай тогда был еще грозен. Он был в силе, он чеканил свою монету, был ставкой хана. Там одних соборных мечетей было 13. Захватив большую добычу, ну и, как обычно, весь ханский гарем, что ж, зря ходили, что ли, хлыняне ушли прочь. Татарский хан Ахмат, бывший с войском в отъезде, в гневе и в обиде, бросился вдогонку, но безуспешно. Но успел через курьеров передать приказ. По приказу Ахмата казанские уже татары перегородили реку Каму цепями и лодками. Ушкуйники сделали вид, что собираются принять бой на суше, высадили пленников, в том числе и женщин. Значит, татары, увидев, что выскакивают люди из лодок, начали строиться для боя, то есть они приняли своих соотечественников, пленных, за вражеских воинов. Пока татары сначала разбирались, потом обнимались, хлыняне перетащили ушкуи помимо цепей дальше в Каму и ушли без потерь, с добычей и славой. Что интересно, часть женщин гарема осталась с русскими и не отказалась возвращаться в Золотую Орду. Понравилось, видимо. Небольшой рассказ из старых книг, как иллюстрация, как это было. Сначала лето 1868-го, сразу переведу, это 60-е годы 14 века, в русских деревнях и посадах стали появляться седые, изможденные люди. В них крестьяне узнавали своих соседей, угнанных татарами, давно оплаканных родными и даже отпетых попами. Дивные вещи говорили полонянники. Мол, наехали на татар славные витязи, у рабов православных колодки позбивали, а всем бусурманам головы посекли. Кто смеялся над этими сказками, кто толковал про воинство Михаила Архангелова, ведь кроме него же никто с татарами сладить не мог, никто. Но тут стали появляться рубятки молодые, ушедшие куда-то на промысел несколько лет назад с ватагой новгородцев, с ушкуйниками. 36-я картинка. Приезжали парни на прекрасных конях, в персидской броне, с тугими кошельками, набитыми арабскими дирхемами. Привозили девок восточных, размалеванных, с нежными пальцами, не привыкшими к труду русской крестьянки. Мужики смотрели, выпучив глаза, а бабы ругали, на чем свет стоит, блудей бусурманских. «Откуда все это добро?» — вопрошали добрых молодцев. «Может, меха в краях полуночных добыли?» «Да нет», — смеялись молодцы, — «мы татар бьем». «Да как на татар руку поднять? То ж баток божий». «Да брось ты, дядя, дело не хитрое. Кто белку бьет, кто соболя. А мы, ушкуйники, татар бьем. Ну пойми же ты, бестолочь, промысел у нас такой». Конец рассказа. За два десятилетия ушкуйники убили больше татар Золотой Орды, чем все войско Дмитрия Донского на Куликовом поле вместе взятое. А знаете реакцию ханов Орды на захват и разграбление ушкуйниками цветущих городов? Что делали ханы, как вы думаете? Они жалобы писали. Русским князьям жаловались. Жалобы сохранились. Люди, вы вообще осознаете, как вам врут учебники? Ну и в какую помойку нужно выкинуть эти мерзкие учебники истории вместе с составителями? Вот так у шкуйников был свой свод этических норм и правил поведения. Можно сказать, кодекс чести. И первым в нем стояла служба русскому народу. Подчеркну, народу. Не гнилым самовлюбленным князьям, залившим ради своих амбиций Русь кровью, а русскому народу. Ушкуйники часто жертвовали своими жизнями, чтобы вызволить угнанных в рабство. Да, понятно, что сейчас очень много фальсификаций. 37-я картинка. Если вы где-то увидите фразы про ушкуйников, ну типа «горе было всем, кто оказывался у них на пути», «их интересовал только грабеж, никаких высоких мотивов», или «национальность жертв и их вероисповедание для ушкуйников не имели никакого значения». Если вы слышите подобные фразы, перед вами предатель. Вторым в кодексе чести стояло братство ушкуйников. И это не только русское «сам погибая, товарищи, выручай». Не только. Если товарищи по братству погибли, то потом надо вернуться и отдать должок. Да так отдать русский должок, чтобы враги или предатели кровью умылись до седьмого колена. Вот вам пример. 1360 год. Я о нем уже говорил. Это когда отряд ушкуйников взял штурмом большой татарский город Жукатин. Все воины без потерь вернулись на Русь, и ушкуйники начали, есть такой термин был у них, пропивать зипуны в ближайшем городе Костроме. Но хан Золотой Орды, Хызар, ну, по-другому, по-правильному, Хидырь, отправил срочно послов к русским князьям с требованием поимки и выдачи ушкуйников. В том числе отправил к Дмитрию Суздальскому, как к великому князю. И вот этот моральный урод, князь Дмитрий, вместо того, чтобы подождать смены хана или как-нибудь проволынить это крайне непопулярное в народе требование, пошел на предательство и выдачу. 38-я картинка. Причем пошел вопреки мнению Диониса Суздальского, епископа Суздальского и Нижегородского, который всю жизнь проповедовал походы на нечестивых огорян и который всячески одобрял этот поход ушкуйников. При решении трех перетрусивших князей, это Суздальский, Нижегородский и Ростовский, бояре в Костроме с помощью части ее жителей напоили ушкуйников, связали их и переслали в Орду на расправу ордынскому хану, где пленные были проданы как рабы. Вот такое предательство князей. Ну и части жителей Костромы. Знаете, есть поговорка такая: «Я не злопамятный, я просто злой, и у меня память хорошая». Прошло 10 лет. 1370 год. Мстя за своих, ушкуйники налетели, разграбили и сожгли Кострому, не щадя ни предателей, ни местных. Прошло еще 5 лет с года предательства. То бишь, с года предательства 15. Это 1375 год. Рати двух ватаманов, тех самых Прокопа и Смоленина, на 70 ушкуев появились под Костромой. Вот посмотрите миниатюрку, 39-я картинка, называется «Ушкуйники захватывают Кострому». На этот раз 5000 костромичей вышло против них с оружием. Воеводы у них был Плещеев. Новгородцы сошли на берег, разделились на два отряда. Еще раз говорю, их было 70 ушкуев. 70 на 30 – гораздо меньше. Так вот, одна половина пошла прямо в атаку на костромичи, а другая зашла им в тыл. По историку Соловьева через лес ударили ушкуйники разом, и спереди, и сзади. Воевода Плещеев первый бросил рать и и убежал за Кострому. Затем все пустились в рассыпную. Новгородцы вдогонку некоторых убили, некоторых повязали, третьи успели сбежать в лес. Тогда шкуйники вошли в беззащитную Кострому, простояли там неделю и ограбили ее уже до конца. Они брали все, что им попадалось под руку, не оставляли даже того, что не могли взять с собой. Что подороже взяли, остальное сожгли. Вот цена за предательство Костромы. За тех русских героев, которых костромичи продали в рабство. А в 1380 году, 40-я картинка, то есть спустя 20 лет от предательства, 20 лет прошло, ушкуйники отомстили и предателям Нижнего Новгорода. Сожгли, как обычно, город. Вот что сохранили болгарские летописи об этом походе. Цитирую. «И идя вниз по Волге, ушкуйники ограбили Нижний Новгород, а город сожгли. И ограбили много людей, и в плен повели. И пошли в Каму-реку, пошли на судах, и, придя в Болгары, продали всех пленников». Продали ушкуйников тогда, но вот и сами побудьте в шкуре раба, раз такие сволочи. Таких примеров много. Например, с Устюгом аналогично. Вот так ушкуйники защищали свое братство. Впрочем, официальные вруны от истории про разграбление Костромы и Нижнего пишут, что так проявлялась вражда Великого Новгорода с свирским князем, наместники которого тут правили. Вызывать совести вот таких бесполезно. Ведь у нас особо наглые вруны до сих пор пишут про ушкуйников. Разбойники, что с них возьмешь, потому и грабили. Тем не менее, ушкуйники пришли к своему упадку. Почему? Потому что Москва давила все сильнее. 31 мая 1372 года князь Михаил Тверской взял город Торжок. Он принадлежал Великому Новгороду. А вот перед этим взятием разгромил под городом в чистом поле новгородский отряд под командованием боярина и ушкуйника воеводы Александра Абакумовича. Да, того самого, что ходил на Обь. Он рискнул ввязаться в открытый бой и проиграл. Значит, типографская летопись гласит: «И ополчишися на бой сами бояре новгородские, битеси ствериче, и быстим сече великое на поле, и одолел князь Михаиле, а новгородцы побежены были. Тут же убиен быстр воевода новгородский Александр Абакумович. Иоанн Тимофеевич, Иоанн Шахов, Григорий Шебелков, а иных ту мужей Николи Кападе». Вот так бы приняли свою смерть достаточно много ватаманов Новгорода. Ну а полный упадок ушкуйничества начался после 1471 года. Напомню, что при великом князе Иване III Новгород был присоединен к Московскому государству. 41-я карта. Соответственно, после битвы на реке Шелоне 14 июля 1471 года Новгород признался вотчиной князя, а Иван III получил право суда над новгородцами. Вот они там еще немножко повыпендривались, но в 1478 году был второй поход на Новгород. Великий московский князь получил прямое управление и ликвидировал его самостоятельность. Сразу после вот этого окончательного решения новгородского вопроса московские князья приказали вырезать ушкуйников из всех-всех летописей. Уже тогда, в XIV-XV веках, московские летописцы пытались всячески очернить ушкуйников. Их называли разбойниками, крамольниками, двоеверцами. А уж после образования Вятской республики русских героев стали называть оскорбительным прозвищем «Хлын». Хлын в древности такой болтающийся хулиган, бездельник. А в этимологическом словаре русского языка, ну, словаре Фасмера, да, термин «хлын» — это бездельник или мошенник. То есть придворные летописцы московских князей сделали все, чтобы и облить грязью ушкуйников, и чтобы об их подвигах все забыли. Романовские и советские лживые историки писали не редко, неохотно и тоже чаще всего гадости. Но, как видите, шило в мешке не утаишь. Часть правды сохранилась. Но больше всего фальсификаций и откровенного такого халуйского вранья о всеми подзабытой Вятской Вечевой Республике. истинно народной республики, республики ушкуйников. В официальных вятских документах конца XVIII века годом основания Вятки, поселения Вятки, считается 1199 год. Вот посмотрите на схему, значит, с Кремля. Это начальный городок. 42-я картинка. Согласно повести о стране Вятской, ну, сохранились тексты 17 века, около 1181 года новгородцами был основан Никулицын городок. Причем новгородские жители отправились в путь самовольно, то есть отделились от Великого Новгорода еще тогда. Все многочисленные рассказы в интернете, мол, их мягко попросили, там то и сё, это вранье, не надо этому верить. Еще в русских летописях есть тот самый 1374 год, когда отряд в 1200 ушкуйников, то есть 40 ушкуев, после похода на столицу Волжской Булгарии Булгар, двинулся вверх по Волге и основал в устье реки Хлыновицы город Хлынов. Точнее, они сначала подчинили городок существующий, а потом перенесли его на 16 километров ниже по течению и построили деревянный Кремль. Этот город с 1780 года называется Вятка, а сейчас это город Киров в честь большевика Сергея Мироновича Кирова. До сих пор так и не переименовали обратно. Вольных Хлынов очень быстро рос. 43-я картина, картка. Карта, да, это вот справа Вятская земля, вот если видите, и там город Хлынов. При этом вот эта как бы колония не признавала власти Новгорода. Несколько раз являлась враждебной Новгороду. Никогда не бывало с ним взаимодействия, испытывала против себя, как написано в Вятской летописи, злобу своей метрополии. Ну, понятно, что Новгороду, который много веков пользовался услугами ушкуйников, не могло понравиться, что группа людей решили отделиться и жить самостоятельно. Чтобы сохранить независимость, маленькое государство периодически объединялось то с одними, то с другими князьями Руси, но никогда им не подчинялось, что категорически не устраивало ни Великий Новгород, ни Москву. И в князьях, кстати, Вятка тоже не нуждалась. Чтобы хоть как-то вписать Вятскую республику, в фантазии наших историков изобрели термин. Вятка признавала верховный сюзеренитет великих князей. Вы это, знаете, так вот из пальца высосали. Ну, они независимые, ну, вроде бы как-то они там сюзерены, да? Ну, а в наших горе-учебниках там вообще каша. Вятка числится то в качестве владений Суздаля, Москвы, Галича. Ну, в общем, лажа полная. Свободное от военных действий время ушкуйники исследовали речные и торговые, значит, всевозможные, значит, притоки, рядышком ходили, да, караваны, сопровождали охраной и так далее. Вот посмотрите рисуночек, это 44-я картинка, а рисунок нарисовал в 2015 году Александр Демишев. У ушкуйников было свое домашнее хозяйство, поставленное на широкую ногу. Свои плотники, кузнецы, сапожники, гончары, швеи, скорняки, пасечники, ну все, да? А вот такое обустройство позволяло властям Хлынова содержать его с меньшими затратами. Ну, конец существованию Вятской Вечевой Республики положили, ну, естественно, московские князья. Сначала в 1418 году Москва сделала попытку переворота. Неудачно. Сторонник Москвы из Устюга Анфал Никитин поднял восстание, ну, переворот попытался сделать, но был разбит земским воеводой Михаилом Рассохиным. Вот посмотрите схему Кремля, 45-я картинка. Вот там справа вверху овраг. Да, так вот, до сих пор, как бы во всех учебниках написано, что это братоубийственная битва в Раздерихинском овраге, где там погибло в ночном бою 4000 человек. Вруны от истории этот неудачный переворот не признают до сих пор. Во всех там хрестоматиях написано про ошибку. Своя своих не познаша. Ага, сейчас. Ну, не признают переворот, дальше не признают. А в 1457 и 1459 году Москва посылала уже войска на захват Хлынова. Первый раз удалось откупиться, во втором были потеряны два города – Котельнич и Орлов. При этом московские полки, хотя и осадили город Хлынов, но взять его не смогли. А весной 1468 года московский наместник Устюга Василий Федорович Соборов с войском вновь пытался захватить Хлынов, но от него откупились. И тогда, в 1489 году, московский великий князь, покоривший ранее республиканский Великий Новгород, отправил на захват Вятки огромное войско во главе с лучшими военачальниками Руси. Это был князь Даниил Васильевич Щеня и боярин Григорий Васильевич Морозов. А в первоисточнике, в Архангелогородском летописце, указана численность собранных полков – 64 тысячи воинов. Вдумайтесь. Против нескольких тысяч ушкуйников – 64. 46-я картинка. Вот можно посмотреть на князя Щеню. Но 64 тысячи – это неправильно. Ведь по Устюжской летописи или по летописцу Льва Вологина в войске московских князей было 72 тысячи воинов. Это причем только московские войска. А, например, с московскими воеводами шел казанский татарский отряд князя Урака. То есть там было больше, чем 72. Московские войска осадили город и, обложив Хлынов горючим материалом, дали 3 дня на раздумье. Естественно, обещали жизнь. Когда начали поджигать город, обитатели города его покинули, их всех переписали, а всех знатных людей, всех купцов вместе с семьями, детьми вывели под Москву. 3 земских воевод казнили на Красной площади. Как злодеев. Это были Иван Аникеев, полк Богодайщиков и Пахомий Лазарев. Их жены и детей убили по-тихому. Подчеркну, они не были ушкуйниками. Они были земскими воеводами республики. Ну а вся остальная верхушка, как было написано в московских летописях, хлыновские воры, были насильственно переселены в подмосковные деревья. По убийству 3 воевод Софийская 2 летопись гласит: «Больших людей всех и с женами и детьми изведоша, и князь великий ватчан земских людей в Боровце да в Кременце посадил, а торговых людей ватчана Дмитрий посадил». Вот в Раменском районе Московской области есть крошечная деревушка Хлыново. Это вот свидетельство этой депортации. Вот посмотрите 47-ю картинку. Это колокол. Ну, его копия, конечно. Вятской вольнице пришел конец. Вечевой колокол в вольной Вятке ушкуйников был снят. Сегодня большинство людей вообще ничего не знают о Народной Республике Ушкуйников. Вот вообще, слово совсем. Даже люди старшего возраста и хорошего советского образования ничего не знают, потому что это противоречило политике советской власти. А у молодежи нынче знаний нет вообще. Ноль. Как говорил Михаил Задорнов, молодежь, не обижайтесь, у вас файлов много, но они все пустые. Между тем, Вятская Вечевая Республика – это уникальный для России опыт построения народного государства. Народного. Причем этот опыт может быть применен даже сегодня, в 21 веке. Об этом сегодня не принято говорить, не принято писать. Тема табуирована. К тому же есть очень много фальсификаций. Даже тем немногим, кто знает про Народную Республику, вбито вранье, что московские князья подчинили Хлынов только из-за походов ушкуйников. Это ложь. Причина совсем в другом. Я напомню, что на Древней Руси было 3 модели государственности. 48-я картинка. Самовластие князя, то есть единоличный правитель, оно появилось от Андрея Боголюбского. Боголюбский – это великий князь Владимирский, сын Юрия Долгорукого. Вот именно он ввел самовластие. Это подтверждается исследованиями историков Василия Ключевского в XIX веке и Владимира Кобрина в XX. То есть я повторяю, кто плохо понял. самовласти и деспотизм принесли на Русь не моголы, а именно Андрей Боголюбский, который, кстати, ныне святой в РПЦ. Но уже в конце XII века власть князей во многих крупных городах так называемой Низовской земли, то есть Владимир, Ростов, Суздаль, стала выборной. Князей как приглашали, так и изгоняли, а самовластцев даже убивали. Традиции вечевой демократии начали распространяться все шире, с севера Руси на юг. Кроме Новгородской, Псковской и Вятских земель, готовились независимые от княжеской и ордынской власти Тверское, Рязанское, Владимирские княжества. И если бы не действия московских князей, то объединение Руси вокруг центра пошло бы по принципу федерации, минуя кровавый период абсолютной монархии с ее попранием прав, свобод, а после вторжения немцев Романовых в конце XVII века еще с их крепостническим рабством и прозападничеством. Вот посмотрите, 49-е, какие бывают виды государств. Это такая азбука. Какие они бывают. Еще раз подчеркну, все предпосылки для народной демократии на Руси были. Но тема табуирована, а наши вруны от истории впадают в ступор при одном упоминании этого вопроса. Что же это такое? Народная республика ушкуйников, которую так боятся, в том числе и сейчас. Которую наши сегодняшние лгуны называют пиратская республика ушкуйников Вятки. Чаще всего говорят, мол, это вечевая демократия по образцу Великого Новгорода. Это не так. Это совсем не так. Я в начале передачи упоминал труд 1863 года замечательного панслависта и историка Николая Костомарова. Тот самый, который называется «Ушкуйники. Русская республика». Вот 50-я картинка, посмотрите и на него, и как выглядит обложка. Про устройство республики пишет, кроме него, и повесть о стране Вятской, и архангелогородский летописец. Понятно, что закончилось все грустно, и тот же Николай Костомаров писал: «Нет ничего в русской истории темнее судьбы Вятки и земли ее». Общего и Новгорода, и Хлынова всего одно – народная веча. Но в Новгороде веча контролировалась советом бояр, так называемый совет господ, 300 поясов, 300 золотых поясов. Напомню, что веча, то есть собрание горожан, это главный орган власти республики. Для тех, кто не понимает, как это отражается на сегодняшний день, это выборы. Вы выбираете, вы идете на выборы. Тогда была веча, сейчас выборы, разницы никакой. Смотрим дальше различия. В Новгороде периодически был князь. Князя приглашали в Новгород. Он руководил войском в военное время на основании ряда, ну, договора. Но князю запрещалось не только вмешиваться в управление, но даже приобретать землю и даже посещать вечи. Еще раз говорю, его приглашали на время. А дальше надоел, иди ты, княже, отсюда подальше. Когда великого Александра Невского выгоняли из Новгорода, может, кто помнит историю? Нет? Значит, даже тогда же князь обиделся, он же победил. Он спрашивает, за что, люди? Ответ-то был навече простой. Да ни за что, надоел. И все. Руководил Новгородом посадник, который управлял городским хозяйством. Разбирал жалобы, назначал тысячских. Вот теперь посмотрим на схему 51 про Хлынов. В Хлынове была собственная веча. Но никогда не было ни посадников, ни князей. Высшая исполнительная власть города ушкуйников была у земского воеводы, избираемого на вече из числа местных, знатных и богатых бояр. И на определенный срок, один из воевод становился старшим над всей территорией Вятской республики. Ниже, вот по этой административной пирамиде, располагались ватаманы, те самые профессиональные военные. Функций у ватаманов много. Тут и военные, тут и охрана, тут и промысел. А еще были подвойские, выполнявшие административные и судебно-полицейские функции. То есть тут тебе и милиция, и прокуратура, и приставы, все вместе, все в одном флаконе. В Новгороде их звали мечники, отроки. Само название подвойски означало судебного приступа, глашатая и даже исполнители вечевых приговоров. Подвойски были из числа житих людей или купцов. То есть, понимаете, всего три должности. Земской воевода, ватаман, подвойски. Все. Никакой бюрократии. Вот посмотрите, как выглядел воевода. Рисуночек 52. То есть купцы, житие люди, крестьяне, ремесленники, они имели полную свободу. Да, нужно было платить раз в год налоги. Раз в год. В сельских местностях всеми делами ведали соцкие старосты. А в случае военной опасности собиралось военное ополчение, то есть рать из всех способных носить оружие, и кто-то из ватаманов ее возглавлял. Все. Вот парочка нюансов из истории. В древнерусских землях в X, XI, XII веках именно земский воевода возглавлял народное войско. Какие князья? Вы о чем? И земский воевода к князьям не принадлежал. У нас бюрократия растет с XV века, с Московского княжества. Не так давно глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что сегодня у нас чиновников в России больше, чем в Советском Союзе, во всех республиках вместе взятых. А вот только нет разницы между современным советником государственной службы такого-то класса или каким-нибудь дьяком приказа при князьях московских. И те, и другие бюрократы и чиновники. А вот в Вятской республике этого не было. Она не нужна была. Бюрократия-то. Ну и вишенка на торте. Большая такая вишенка. 53-я картинка. В Новгороде был владыка, а с 1148 года он назывался архиепископ, который помимо дел церкви ведал казной, там, по сути руководил внешней политикой, даже имел свое войско. В Новгороде это был так называемый владычный полк. А в Хлынове церковное управление было просто в руках десятильника, то есть старший священник. Вятка тех лет вообще отличалась огромной веротерпимостью. Крест есть? Ну и ладно. Иерархи церкви обвиняли тогда духовенство республики, что там нашли убежище множество еретиков и схимников, что христианство там лишь оболочка для языческих верований и традиций. Я вам озвучу правду, которую страшно боятся и наши историки, и современная церковь. Духовная жизнь Вятской республики, республики ушкуйников, направлялась не православием, а одной из разновидностей христианства, впитавшей в себя славянское язычество. Вот так. Я рассказывал про славянское язычество в одной из самых первых лекций в 18 году. Это основанная апостолом Андреем Первозванным древнерусская церковь, выдавленная в итоге на северо-восток, с исходными положениями христианства, не теми, которыми потом придумал Павел, который Савел, как бы, да, а теми исходными, то есть совсем другими принципами. И эта христианская община была основана частью волхвов славян еще в первом веке нашей эры и просуществовала на юге Руси до IX века, на севере до XIII века, на северо-востоке до XV. 54-е изображение. В библиотеке Валаамского монастыря еще в 18 веке были записи о ее 6 славянских волхвах-основателях. Ну, еще раз подчеркну, что желающие могут послушать лекцию мою здесь, на Славянском радио, которая называется «Язычество и крещение Руси» от апреля 2018 года. Картинок там нет, но, увы, все остальное есть. Что же было дальше? Пятая колонна, которая похабила и похабит ныне нашу историю, сейчас усиленно рассказывает во всевозможных передачах о том, что на юге Руси были казаки, которые являлись беглыми холопами. Холопы собирались на окраинах России в атаге и занимались грабежом и разбоями. Это все ложь. И отдельные беглецы это лишь подтверждают. Часть уцелевших от разгрома 1489 года ушкуйников ушла жить на Дон и стала ядром зарождавшегося русского казачества. Кстати, само слово «казак» впервые упоминается в летописях именно в том самом роковом для Хлынова 1489 году. Новгородские ушкуйники были одним из трех основных компонентов при формировании русского казачества. Значит, это так называемый военный компонент. Вот посмотрите, 55-е изображение, военная линия. То есть это древняя военная линия славяно-ариев. Когда-то это были каста кшатрий-ариев, потом это были белые витязи-арконы в VI-XII веках, потом были ватаги ушкуйников Новгорода и Хлынова в XII-XV веках, и, наконец, донские казаки XVI-XVIII веков. Слово «ватаман» потеряло первую буковку и было переначено в «атаман», то есть такой тюркский лад, потому что «ата» — «отец», истолковывается как «отец-предок лошадей», то есть всадников. Ну, прижидая вопросы, вторая и третья компоненты — это образ жизни кипчаков, которые куманы, которые половцы. А третий — это компонент, это охранная легкая кавалерия Тартарии XI-XVIII веков. Кстати, кто не знает, основателем русского войска Донского считается казачий атаман Сары-Казман. Впрочем, по телевизору об этом, конечно, не говорят. Это 1570 год. Вот только само слово «сарык», первое слово, да, на тюркском языке означает «половец» на русском. Так вот. Ну а с Переволоки на Волге, любимого места стоянки волжских казаков, до Дона всего 70 километров. Так что потомки ушкуйников сегодня живут среди донских казаков. Обычаи казаков с точностью один к одному повторяли обычаи ушкуйников. Там, в том числе и стремление к вольной жизни и к речным походам. Даже официальные лингвисты видят черты сходства в говоре новгородцев, вятичей и донских казаков. Ну а с возрастом часть ушедших ушкуйников примкнула к бродникам. Стали бродниками. Бродники отвечали за переправы и волоки на реках огромной территории от Подунавья до Полонья. 56-е изображение. Кстати, вот это родство донских казаков с ушкуйниками отмечал еще давно, в начале, до революции, есть такой известный историк казачества Евграф Петрович Савельев. У него был замечательный трехтомник, вышел в 1915 году, за два года до революции, «Древняя история казачества». Об этой книге мало вообще кто знает, включая новых казаков. А книга-то всего одна из двух об истории казаков. Их всего две. Не знает ни ее, как не знает и вторую. «Белые мигранты» Андрея Гордеева. Книг всего две. Если вы будете читать труд Савельева, он у меня есть в списке, 100 книг на сайте, читайте издание только царское. Да, были переиздания в 91-м, 2010-м, но только объемы книг современного переиздания в 5 раз меньше царского. Ну, конечно же, случайно, но в 5 раз меньше. Многие привычки ушкуйников были у казаков сохранены, например, наказание за пьянство. Во время походов некоторые отряды ушкуйников массово пьянствовали, как я уже приводил пример, и за это расплачивались своими жизнями. Именно поэтому, исходя из горького опыта ушкуйников, во время походов у казаков пьянство считалось тяжелейшим воинским преступлением, за которое они беспощадно карали смертью. Ну и несколько примеров. Казаки Ермака – это классические ушкуйники. Казаки Степана Разина в Перезидском походе – тоже. Кстати, интересный момент. Современная пропаганда, как церковная, так и светская, объявляла казачество оплотом Христовой веры. И это после ушкуйников, которые, мол, были еретиками и крамольниками. Знаете, как-то вот не складывается, цветочек-то каменный. А теперь давайте посмотрим с другой стороны. Вот 57-е изображение, это гравюра. Я вам приведу всего одну цитату. Цитату донского казака Степана Разина. «В церковь не ходите, а свадьбы в круг березы водите, как велят старинные обычаи». Конец цитаты. Тот самый Разин. Кстати, на этой гравюре 1671 года, которую вы сейчас смотрели, есть надпись «Хан Астраханский и Казанский» и «Чалма», если вы не обратили внимания, на Разине сверху. Люди, вы вообще осознаете, сколько лапши вам повесили на уши? Ну, а продолжая примеры, казаки, повторно осваивающие после катастрофы Восточную Сибирь и Дальний Восток, классические ушкуйники, запорожские казаки, русские казаки, с их морскими походами по Черному морю, классические ушкуйники, знаменитый русский путешественник, тверской купец, автор путевых записей хождения за три моря, Афанасий Никитин, был прямым потомком новгородских ушкуйников. И таких примеров много, очень много. Несколько слов о фальсификациях. К сожалению, очень важная тема, хотя и грустная. Знаете, когда пишешь, говоришь об ушкуйниках, создается впечатление, что речь идет о какой-то параллельной истории Руси, отличной и независимой от той, которую преподают в этой убогой, завравшейся школе. Повторюсь, очень много фальсификаций. Причем многие фальсификации сделаны грамотно и под разные слои нашего населения, чтобы все могли найти свое вранье. Приведу три примера. Многие молодые люди жаждут попонтоваться, выпендриться. А если нет знаний, то откуда взяться? И вот такой самовлюбленный неуч находит фальсификацию для дурачков. 58-е изображение – это о нашем образовании. Поскольку это образование сейчас ниже плинтуса, понять, что это обман, он не способен. И вот тогда этот Митрофанушка начинает постить свои помои по всем соцсетям. Шкуйники такие, плохие, сякие и так далее. Я лично встречал страницы, где один неуч из города Кирова, то есть Старовятки, выпущив глаза, тащился: «А наши-то предки, оказывается, были разбойниками». Ну вот у этого конкретного дятла, может, и были. Но уж сами ушкуйники – это герои Руси, воины, охранители русских земель. Знаете, у поэта Игоря Воробьева, это наш современник, достаточно молодой человек, есть стихотворение «Русь вымирающая» 2013 года. Кто не читал, рекомендую. Там есть пара строк про вот таких вот самовлюбленных нарциссов. Я их приведу. «Сколь угодно можно государство хаять, только это пса скулешь. Вот не гадить на своем пространстве, это да, но нынче не найдешь». Второй пример фальсификации – это глупые, какие-то совершенно тупые гадости про ушкуйников от феминисток. Их достаточно много. Знаете, никогда не думал, что они вот всерьез будут восприниматься. Ну, не секрет, что в последние десятилетия идет очень такая дикая пропаганда феминизма. Дичайшая пропаганда из каждой розетки – это такая капитальная промывка подсознания, которую, увы, видят единицы с нужным образованием. Итог этой пропаганды – сотни тысяч сломанных женских судеб. И вот на фоне этой пропаганды раз и вспоминают, как ушкуйники захватывали в наложницы там шведок, норвежек, татарок. И начинается истерика. Где права женщин? И, соответственно, обвинения в адрес ушкуйников, какие неплохие и так далее. Господи, это ж 14 век. Вообще о чем? Захват женщин как добычи тогда норма была. Вот это даже комментировать бесполезно. Это к психиатру надо. Еще нам часто врут, как ушкуйники, мол, женились и разводились. Некоторые по 5-7 раз. Ну, чтобы там какой-нибудь женщина, там такая ненависть к ушкуйникам, да, была. Ну, какие кобелии. Это ложь. Вообще тогда никто не разводился. Из семьи можно было уйти в монастырь или на тот свет. Так что это феминистки заврались. А суть вопроса – это вопрос многоженства и гаремов наложниц на Руси. Вот суть вопроса. 59-е изображение. Но это ведь не к ушкуйникам. Это к обычаям, которые тогда были. Причем как во всем мире, так и на Древней Руси, в Средневековой Руси. Чтобы понимать, о чем мы говорим, вот князь Владимир Красносолнышко. тот самый распиаренный телевизором Владимир Креститель, который нынче в лике святых. Так вот, князь Владимир имел 5 жен и плюс гарем. Я вам процитирую Михаила Ломоносова, того самого нашего великого. Цитирую. «Сверх своих законных жен держал наложниц в Новигороде, Вышгороде, на Берестове и в Белогороде больше 1000, но и тем недовольствуясь насиловал жен и девиц». Конец цитаты. Вот вам ваш святой. Только вот святой живет праведно, не нарушает нравственных норм жизни. И что ж, Владимир – пример для подражания? Так вы уж определитесь, господа. Как говорят в народе, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Ну а что же простой народ? Читаем, опять же, разрекламированную «Поезд временных лет». Цитирую. «Радимичи, вятичи и северяне, и маху по 2 и 3 жены». Опс! Ну и при чем здесь ушкуйники-то? Это повсеместно по Руси было. Сам факт многоженства в русских семьях, он присутствует в русских летописях. Я вам сейчас приведу один фактик, кто стоит, лучше сядьте. Все, наверное, знают главного богатыря Руси, того самого, Ильи Муромца, знаменитый богатырь. Так вот, у него были дети от 3 разных женщин. Амельфи Тимофеевны, Авдотьи Горячанки и бабы Лытогорки. Любовниста не было. Были либо жены, либо наложницы. Все. Нормально это было. Это было принято. Мужчина мог иметь до 4 жен. И в этом не было никаких ограничений. При этом еще и женщины были гораздо счастливее нынешних. И шло это многоженство от христианства. Я подчеркиваю, от христианства на Руси. Только другого христианства, несторианства. 60-я картинка. В несторианстве было принято до 4 жен. Вот в этой ветке христианства было принято 4 жены. Читайте книгу Марко Поло, там, например, есть про чингизидов. Вот на этой картинке. Это жены великого хана Хубылая. 4 жены. Да что там говорить о чингизидах? Еще в первые десятилетия 20 века этнографы записывали рассказы русских крестьян о бытовавшем обычае брать в дом 2-ю и 3-ю жену. В чем тут ушкуйники-то вообще? Люди, вы вообще понимаете, что вы живете в выдуманной попами и писателями истории? А настоящую историю своей страны вы совсем не знаете. Ну и третий пример фальсификации. Современный писатель Сергей Алексеев в своей книге «Чудские копи» зачем-то написал, что ушкуйников именовали еще ухорезами. Мол, потому что своим пленникам им часто отрезали уши. Но нет таких данных. И вообще, с каких пор художественный вымысел писателя стал первоисточником? Но по интернету пошла клевета и оскорбление. Еще раз говорю, очень много фальсификаций. Не надо ей верить. Ну и в заключение. Несмотря на многочисленные попытки современных халуев замолчать про ушкуйников, мы должны помнить об этих непокорных, свободолюбивых людях, которые своими действиями наносили немалый урон врагам русского народа. За все свое время существования ушкуйники честно исполняли свои обязанности защитников русской земли и от внешнего, и от внутреннего врага. Понятно, что сейчас замалчиваются и сами ушкуйники, и их немыслимые походы, и связь арконы-ушкуйники-казаки. Для врунов от истории, вручающих друг другу сертификаты и звания, нет героев-ушкуйников. А уж русские белые витязи Руянской арконы – это вообще фэнтези, фолк-история. 61-я картинка. Но с морально-психологической стороны для всего русского народа до сих пор крайне важен сам факт того, что даже когда продажные князья покорно выслуживались перед врагом, на Руси находились вольные и смелые люди, отряды которых нещадно били врагов на их территории и брали с них дань. Отдайте должное нашим великим русским предкам. Хотя вот сегодня экономист Михаил Делягин был вынужден ввести термин «одичалые» про нас сегодняшних. И кто может думать, подумайте, разве могут одичалые зомби телевизора быть достойны великих наших прадедов? На этом про ушкуйников завершаю. Елена. Дмитрий, я здесь. Я заслушалась. На мой взгляд, получился замечательный, очень подробный рассказ об этих замечательных людях, удивительных, что даже те вопросы, которые у меня возникали по ходу эфира, они уже все получили ответы. Ну или прозвучали в вопросах, которые на наш чат уже прислали наши слушатели. Поэтому я предлагаю закончить на этом первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 7 мая 2020 года, четверг, в нашей виртуальной студии находятся Дмитрий Белоусов и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – ушкуйники, забытые герои Руси. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Дмитрий ответит на вопросы, которые уже поступили в чат. Первый вопрос от Геннадия Романенко. Здравия, Дмитрий. А упоминаются наши герои-ушкуйники поименно. Можно назвать. Благодарю. Ну, уже в ходе эфира они были названы, но, возможно, еще есть какие-то имена. Упоминались в основном только ватаманы. Значит, и, соответственно, имена ватаманов я называл. Обычных ушкуйников, если и было, то вот, например, когда вот в Швецию ходили, вот там погиб такой-то ушкуйник, как бы, да. Но, как правило, только ватаман, и то, к сожалению, не каждый. Еще раз говорю, что московские летописцы сделали все, чтобы удалить все, что можно. И то, что осталось, это отрывки, которые я вам свел, ну, так сказать, в какую-то единую цепочку. Вот то, что есть. Елена. Серега главный. На показанной карте маленькая Швеция, большая Новгородская республика, а где Тартария? Это, видимо, картинки, которые были показаны. Значит, это, скорее всего, картинка, показанная, значит, когда новгородцы ходили по Балтике, если я правильно понял вопрос. Значит, смотрите, значит, есть Великая Тартария, значит, которую с определенного года входила и Русь. Значит, но значит, входила, естественно, не на правах, покоренную игом, как бы, да, а на правах союзника. Это со времен Батыя, не Батыя, а Батыя, слово батя. Значит, и значит, если вы заметили, то на всех картах при формальном, так сказать, союзническом подчинении чингизидам, значит, Русь всегда изображалась отдельно. Поэтому писались княжества, значит, в том числе и в летописях, как бы, да, но, значит, вот здесь именно тот самый, значит, верховное подчинение, не больше. Да, значит, и поэтому ждать, что, например, на карте новгородских земель вы увидите новгородские земли Тартарии, не стоит. Да? Это новгородское княжество, Да, оно, значит, имело определенные союзнические отношения до 1313 года с Тартарией. Но, значит, не ждите этого текста. Его не будет. И правильно, что не будет. Еще раз подчеркну, что это скорее не единое государство, а конфедерация. Тем более после распада в 1294 году Великой Тартарии на отдельные улусы. А если вы посмотрите, например, карту улуса Джучи, да, значит, то там она полностью включает в себя все русские княжества. Ну, правильную карту, конечно. Елена. Дмитрий, а можно еще раз напомнить, кто такие чингизиды? Значит, есть несколько разных определений. Я вам скажу свое определение. Значит, я их называю через букву «С», потому что я считаю, что так правильнее. Чингисиды — это племена Анора. Да, те, значит, племена, которые являются европеоидами, значит, с предками, с одной стороны, динлинов и сарматов. Значит, там всего несколько племен, они есть в литературе. Значит, племена, жившие на берегах реки Анон. Значит, если вы хотите более подробно, значит, откройте мою лекцию «Батюшка наш Чингисхан». Там я разобрал, кто они, где и откуда. Другой вопрос, что, значит, племена Преонория, да, Анор, они возглавили тюрок. Да, вот эта вся огромная, как бы, империя, значит, сверху правили чингизиды, значит, они же были племена тюрок. И по существующему сегодня, на мой взгляд, неправильному предположению, все племена тюрок тоже стали называться чингизидами. Это неправильно. Они не были чингизидами, а чингизиды ими руководили. Но сейчас вот их все объединили в одну кучу. Ну, наверное, чтобы запутать, чтобы труднее было разобраться, потому что правда она лезет, как шило из мешка, да, а господам нужно как-то все это переврать. Еще раз говорю, правильно, чингизиды – это несколько племен Преонория, да, которые жили в Анорском сосновом бору. Сосновом бору. Никаких степей там не было. А вот, но, повторюсь еще раз, смотрите лекцию «Батюшка наш Чингисхан». Елена. Благодарю. Бусл пишет. Дмитрий, здравия. Прекрасный эфир. Подбор материала, подача, великолепный русский язык, поклон. Слава богам и предкам нашим. Вот такой добрый тебе посыл. Спасибо. Медоед Барсук. Чем можете объяснить успех в походах и военном искусстве на море и суше и при штурме городов? Ну, ушкуйников имеется в виду. Знаете, есть такое достаточно известное выражение «порядок бьет класс». Это с одной стороны. С другой стороны, я уже подчеркивал, что ушкуйников брали далеко не каждого. Там люди имели превосходные навыки владения оружием, любым оружием. Значит, понятно, что к XIV веку никто из тех бежавших с Арконы учителей не, ну, умерли своей смертью, да? Но нужно понимать, что даже когда Аркона пала, последние несколько суток, значит, 12 русских белых витязей вместе с верховным жрецом сдерживали многотысячное войско. Понятно, что они там стояли кругом, что было ограниченное место и так далее. Но тем не менее. И их не могли взять лучшие воины и немцев, и датчан. Понимаете? То есть военное искусство белых витязей Арконы было столь велико, что их взять не могли. Да, понятно, что почти все они там же в Арконе и погибли. Вот. Нет данных, сколько белых витязей, 2, 3, 5, ну, понятно, что Их было очень мало, всего их было 300 белых витязей. Значит, сколько сумело выжить после боя, там, может быть, там где-то под трупами завалились, да, так сказать, а вот, и потом перебраться в Новгород. Но именно они обучали ушкуйников, и именно, значит, вот это умение, воинское умение, потом передавалось от одного ушкуйника к другому. То есть тяжело было противостоять. Значит, во-вторых, ну, когда ты уверен в себе, когда, значит, ты вот, знаете, как говорится, как в спорте, по-спортивному наглый, когда ты уверен в своей победе, враги перед тобой сами разбегутся. Я, понимаете, вот специально, совершенно специально, значит, закончил картиночкой, которая, ну, вроде бы формально вот, не имеет отношения, но она как раз отвечает на ваш вопрос. Я вам напомню текст на ней, который как бы есть. «Духом не упадешь, силой взять не смогут». Шкуйники были уверены в своей победе, и их сила духа была настоящей, большой и великой русской силой духа. Поэтому они побеждали. Елена. Медоед Барсут продолжает вопросы. Сегодня надо сказать, что он очень наш активный слушатель и прислал много вопросов. Так вот, он пишет, что получается, что наши ушкуйники тоже не щадили стариков и детей и грабили всех и вся, и сами угоняли в рабство, с ваших слов, целые гаремы. Что значит угоняли в рабство? Значит, вот они пришли в Сарай, столицу Золотой Орды, и захватили гарем. Да, значит, кто сказал, что для женщин гарема это было плохо? Вырваться из вот этих цепей. Кто сказал, что это плохо? Я напомню, что когда вот один из последних походов с Костей Юрьевым, да, когда он там лодки перетаскивал, значит, и выпустил пленников, и в том числе хотел и от гарема избавиться, так часть женщин пошла с ним, добровольно пошла, понимаете? То есть почему, значит, нужно повторять вот это вранье, что если они кого-то захватывали, это было плохо? Может, наоборот, это было хорошо. Это раз. Во-вторых, они не брали русские города, за исключением тех, которые их предавали. Не брали. Значит, они брали вражеские города. Они брали шведские города, норвежские, города Золотой Орды. Да? Значит, в летописях есть только три русских города, которые они атаковали за предательство. Это Кострома, это Нижний Новгород и это Устюг. Причем Устюг они сняли осаду. А Нижний Новгород и Кострому, да, разграбили. А кто, извините, напоил и выдал Золотой Орде отряд ушкуйников? Не костромичане? За то, что они их спасали, и в ответ за это благодарные в кавычках князья их выдали Золотой Орде? Ну, за предательство надо отвечать. Правильно сделали, я могу сказать. Абсолютно правильно сделали. За предательство надо отвечать. Елена. Да, и кто сказал тоже, что они не щадили стариков и детей? Мне кажется, ты об этом не говорил, насколько я слышала. Да, об этом я говорил. Медоед Барсук продолжает свои вопросы. Отчего ушкуйников не брали на государственную службу со всеми их умениями и талантами в военном деле? А на какую службу-то? Вы... Ну, имеется в виду князьям, князья. Потому что князья – это строгое подчинение. Да, значит, упал – отжался. Ушкуйники – свободные люди, пассионарии. Я об этом говорил несколько раз. Да, значит, они подчиняются одному человеку, в атаману, своему предводителю. Значит, вот это халуйское выполнение приказов, пусть дурной приказ, но он должен быть выполнен, это не в почете у ушкуйников. А что касается не брали, ну, ушкуйники состояли в посадском войске Новгорода, я об этом говорил. Да, а по существу это их войско. Значит, а московские князья, ну, извольте, они с Москвой все время воевали. Москва старалась их подчинить. И потом Русь на этом потеряла, как я уже сказал, минимум 2 века. Минимум. Только через 2 века Ермак пошел снова в Сибирь, а рати Грозного на Астрахань. 2 века Русь потеряла на уничтожение ушкуйничества. Вот. Да, они свободолюбивые люди. Вот. Но, например, когда они были в расцвете, князья же с ними договаривались, тот же князь Дмитрий договорился, попросил сходить, малость пограбить сарай. Но они сходили, пограбили. И князю выгодные. Да, новгородские посадники просили защитить Новгород, который, кстати, без ушкуйников пал бы от немецких рыцарей, от шведских рыцарей. И север Руси был бы захвачен норвежцами. Так сходили, 2 области там разнесли в хлам. И все сразу утихомирились. Я постоянно говорю, Запад понимает только силу, ничего больше. Да, при этом, да, ушкуйники были жесткими. Очень жесткими, можно сказать, жестокими бойцами. В памяти о потомках, например, сохранился пример, его потом применил Иван Грозный. Значит, как он было написано в летописях, по ушкуйничеству, да? Значит, было нападение там, на севере Руси. Значит, соответственно, русское войско нападавших поймало. Никаких тебе пленных, никаких тебе выдачи. Всем секир в башка. Отпускают одного, самого слабого, с передачей. Еще раз придете, выждем вас всех. Не надо лезть с войной на Русь. Не надо. Вот все, кто пришли, вот они без башки валяются. Вот это вы понимаете? Нет? Значит, придем сейчас еще раз. Тогда уже у вас там все загорится. Если вы по-хорошему не понимаете. То опять же, Запад понимает только силу. Как тот король Магнус, да? Пока он 3 раза не огреб, так это ощутимо, пол стороны не загорелось, он не понял, что не надо нападать на Русь. После этого сразу понял. Вот так. Елена. Антидед. Я понимаю, что это реплика. В Раздерихинском овраге стоит часовня в честь этого. А вот к какой части повествования относится эта реплика, я вот не поняла. Значит, эта реплика относится к неудачному перевороту, когда по приказу московских князей один из воевод Устюга попытался сделать переворот в Хлынове. Это ночная битва в этом овраге, когда переворот был подавлен, 4000 погибших. А переворот не признается до сих пор, несут всякую фигню из серии «свои своих не признали». Да, ну и прочую там лабуду. Да, это была попытка переворота, неудачная, со стороны Москвы. Именно после этого в летописи появились фразы, что в Хлынове надо всех уничтожить, там одни раскольники и двоеверцы. Именно после неудачной попытки переворота. Вот. Да, стоит, я знаю. Да, значит, и с той, и с другой стороны бились русские люди. Это такой элемент гражданской войны. Елена. Медоед Барсук. Вы упоминали про правила между ушкуйниками. Кровь за кровь, прочее. У них существовал кодекс, или как сейчас устав? И существовал ли алгоритм отбора в ушкуйники? То есть кто мог стать ушкуйником? Но я уже сказал, что это был своеобразный кодекс, то есть он не был написан на бумаге. Основные принципы я привел в лекции, я не буду повторять это долго, там можно перекрутить, потом записи послушать. А требования, да, конечно, были достаточно жесткие требования и по физической выносливости, и по умению владеть оружием, по умению грести, ходить под парусом. Это я тоже говорил. Елена. Андрей Мосс. Вопрос не по теме, а про язычество Руси из ваших стримов. Где можно у вас прочитать про Андрея Первозванного и его учения? Я говорил об этом в лекции 2018 года «Язычество и крещение Руси». Если вы имеете в виду в тексте, то нет нигде, потому что я думаю, что как только это где-нибудь появится, эта страничка будет закрыта тут же, немедленно. У нас, извините, не все можно в интернете появляться. Извините уж за правду. Елена. Медоед Барсук. Что стало причиной заката направления ушкуйников? Это было само собой разумеющееся событие? То есть вопрос времени или помогли загнуться? Но это, видимо, вопрос был написан раньше, чем отвечали на этот вопрос. Но здесь есть небольшая тонкость, я отвечу. Как я уже говорил, здесь совпало две вещи. Во-первых, пассионарность по Гумилёву, она не может долго держаться. Есть волна, потом есть падение. Да, это такие вот законы, которые изменить нельзя. То есть рано или поздно, значит, это ушло бы, вопрос когда. Но понятно, что помогли загнуться. Да, московские князья приложили к этому все усилия, как только можно. Елена. Светлана Высоцкая. Огромная благодарность сказителю Дмитрию Белоусову. Как всегда, очень интересно. Спасибо. Данила Фортуновских. Я родом из Воронежских Половецких земель. Недалеко от Дона есть река Хопёр. Скажите, пожалуйста, эта река была в те времена? Всех благ. Вы имеете в виду, название было ли? Так понимаете, название, оно всегда имело как минимум три названия, да? Половцы его называли одним, русы другим, значит, западники третьим. Поэтому, значит, если вы имеете в виду по западному названию, да, было это вот так западники называли. А как оно называлось по полоцкому и по старорусскому, я на память уже не помню, конечно. Надо смотреть, я не столько все помню на память, уж извините, Елена. Медоед Барсук. Спартанцы и ушкуйники – это похожее направление? Нет. Значит, спартанцы – это определенная группа, значит, пусть и лучших воинов царя Спарты, значит, но которая известна по большому счету одним боем. Да, они защищали свою землю, и при этом погибли, да? Значит, но это не тот спецназ древности, который несколько веков подряд защищал свою страну. Вы сравните, значит, одна битва и то проигранная, и несколько веков стирения в пыль всех врагов Руси по периметру. Ну, вещи несопоставимые. Просто несопоставимы. Спарта – это одна группа людей, да, спартанцы. А здесь многие поколения ушкуйников, передающих друг другу знания, привычки, моральный кодекс и так далее. То есть здесь целая линия идет. И опять же, эта линия вписывается в военную линию, как я сказал, русские витязи Арконы, ушкуйники, донские казаки. То есть здесь еще и временная цепочка. А Спарта, ну, просто, ну, было их. Вот, Елена. На сегодня это все вопросы в чате. И я так думаю, что это связано с тем, как я уже сказала, что рассказ был очень подробный, и те вопросы, которые возникали, они уже озвучены и получили свои ответы. И поэтому по нашей доброй традиции в завершении эфира предлагаю Дмитрию сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Спасибо, Лен. Значит, я хотел бы еще раз повторить, что ушкуйники — наши великие прадеды. Прадеды, которые ценой своей жизни охраняли границы нашего народа. Но легко гордиться вот прошлым своего народа, которое создавал не ты, которое создавали наши предки. И гораздо труднее, и очень трудно соответствовать этому великому прошлому. Пожалуйста, будьте людьми. Людьми, а не, как говорит Делягин, одичалыми. Будьте людьми и соответствуйте своим великим предкам. Спасибо. Елена. Благодарим, Дмитрий. На мой взгляд, эфир получился очень интересным, и тема действительно очень редкая и очень важная. Благодарим за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. А я напомню, что мы завершаем наш эфир «Ушкуйники. Забытые герои Руси». Речь шла о том, что ушкуйники — это охранники и русский спецназ древности. И ушкуйники являлись профессиональными воинами по охране порядка и целостности границ Древней Руси и защите русских людей. И нужно об этом помнить. Сегодня по одному из календарей 7 мая 2020 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио были Дмитрий Белоусов, я, Елена Андреева. За чатом следила и держала связь со слушателями Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио находился Евгений Роденко. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Благодарим и вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.